насколько же в большей степени это относится к добродетельным браманам, к актам, а также к праведным царям. Поэтому, попав в этот временный, полный страданий мир, посвяти себя служению мне с любовью и преданностью. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхибхактивиданты с вами Прабхупада. В этом материальном мире существует деление людей на различные категории. Но независимо от категорий, никто в этом мире не может обрести счастье. Всевышний Господь ясно говорит здесь: «Анитьям асукхам локам». Этот мир приходящий и полон несчастья. И разумному человеку в нем не место. Некоторые философы, в особенности Майвади, утверждают, что этот мир ложный. Но из Бхагавад-гиты можно понять, что он не ложен, а приходящий. Этот мир временный, но есть другой мир, вечный. Этот мир – обитель страданий, тот мир бесконечен и полон блаженства. Арджуна родился в праведной царской семье. Но и ему Господь говорит: «Посвяти себя преданному служению мне и возвращайся домой, назад к Господу». Никто не должен оставаться в этом временном, полном страдании мире. Каждый должен найти приют у Верховной Божественной Личности с тем, чтобы обрести вечное счастье. Преданное служение Всевышнему Господу – единственный процесс, при помощи которого могут быть разрешены все проблемы, возникающие у всех классов людей. Поэтому каждый человек должен обратиться к сознанию Кришны и сделать свою жизнь совершенной. Им пунар брамана пунья, аттара джаршая стадха, анитьям асугхам локам, имам прапья баджасвамам. Насколько же в большей степени это относится к добродетельным браманам, хактам, а также к праведным царям. Поэтому, попав в этот временный, полный страданий мир, посвяти себя служению мне с любовью и преданностью. Омагьян димиран хасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам гена тайшмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутали шримати ниранджана свами ити намине анахата праясана прабхупадасья туштае шанкиртана правритяртам мехате гуруве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гора бхакта вринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, Кришна продолжает объяснять Арджуне этот самый сокровенный раздел знаний, который существует в творении, как в материальном, так и в духовном. Преданное служение является сутью всей деятельности живых существ, и, как Кришна говорит, это царь всего знания. Поэтому эта глава называется «Самое сокровенное знание». Очень часто мы видим, как мы цитируем эти шлоки, кто-то повторяет их день и ночь, но люди, привязанные к чувственным наслаждениям, похотливые, бесстыдные и лживые, постоянно строят свои планы, в зависимости даже опираясь на эти все вибрации. Очень часто я вижу, как люди заранее готовят свои чувственные наслаждения, используя преданное служение как одну из благоприятных кармических действий, как карма-канда. Каждый раз преданные повторяют каждой мангала-арати 10 оскорблений. 10 оскорблений святого имени. Но вряд ли кто-то задумывается на самом деле над этими оскорблениями, что в таком бы настроении это оскорбительно воспевать, да, будет совершать преданное служение. Строя материальные планы и относясь к преданному служению как одной из благоприятной деятельности, которая поможет нам осуществить свои материальные желания и исполнить свои материальные желания и осуществить свои кармические планы. Даже на уровне мукти. Мукти-камень, мы уже вчера с вами обсуждали, это ситха-камень и карма-камень. И в основном мы замечаем, что, в общем-то, основная масса людей, обращаясь к религии, и даже непонятно, что преданное служение вне этих религий стоит, это не дхарма. На самом деле преданное служение – это не дхарма. И в то же время, в нашем понимании, понимании преданных, должно звучать как именно как истинная дхарма. Но не как дхарма, которая варнашрама дхарма. Дхарма, мокша, артха и кама. Это не та дхарма, о которой говорится в варнашраме. Шичитани Махапрабху говорит о дхарме, о истинном предназначении живых существ. Сарват харман паритья джама мекам шаранам вараджа. Это именно дхарма живого существа. То есть бхакти-йога мупашритням отчиток сататамбава. Бхакти-йога есть истинная дхарма живых существ. Но люди, имея вот эти привязанности к объектам, привязанности к определенным природе материальной жизни, они уже изначально привязаны к положению, которого еще не имеют. И Шри Чайтанья Махапрабху в Шикшаштаке уже объясняет это. И если мы будем забывать с вами, не будем читать внимательно, повторяя эту Шикшаштаку, на самом деле в сердце, вы видите, сколько случаев вокруг нас происходит. Мы видим, как преданные падают, уходят, саньяси падают. Мы видим, как происходит очень много событий. Неужели мы не можем осознать, как майя сильна? Мы пытаемся их сразу не свести до уровня оскорбления этих людей. Мы не понимаем, что майя сильна. Суть не в том, что мы слабы. Суть в том, что очень сильна майя. Мы вообще никто. Мы лишь можем встать под защиту Кришны. Не мы что-то побеждаем здесь майю. Мы обращаемся к Кришне через джапу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нас защищает Кришна. Не мы защищаемся от майи. Кришна защищает нас от майи. И этот менталитет несмирения, он постоянно присутствует на протяжении даже 20-25 лет повторения джапы. Этот менталитет может сохраняться. Прабхупада говорит, 10 тысяч жизней этот менталитет прямо с мешочком на руках может сохраняться. Вот этот менталитет, я победитель, я сам побеждаю это все. У меня своя сила воли, у меня свой план, как это сделать. Если мы не будем вот так реально смотреть в то, что происходит прямо здесь, вокруг нас, сейчас, мне кажется, уже каждый зрелый бред. Все инициированные, готовятся многие ко второй, получают вторую инициацию. Но зрелость, она не в этом, не на шее и не на шнуре. Зрелость, она там, внутри нашего сердца, насколько мы останемся правдивыми по отношению к Кришне, по отношению к духовному учителю, правдивыми. На самом ли деле мы не строим своих материальных походских планов? На самом ли деле наше могущественное распространение, великая проповедь, наша аскеза там, садхана, на самом ли деле направлено ли это все на получение материального результата для удовлетворения своих чувств, чтобы продолжить свою материальную жизнь здесь, в материальном мире, и укрепить свое положение негодяя. Укрепить. Потом, давая какие-то лекции, какие-то наставления, так сказать, кому-то, что вот я такой продвинутый, вы видели, как я продвинулся здорово? Я уже региональный секретарь, я уже там где-то. Это совсем не то. Мы не для этого это делаем. Наша цель не в этом. Наша цель постоянно обращаться внутрь себя. Прабхупада говорил, как это для внутреннего употребления. То есть каждый раз ты садишься и задумываешься, на самом ли деле у тебя исчезает вкус материальных чувств. Происходит ли это? Один раз Шили Харикеша Махараджу задали вопрос. И он ответил, Прабхупада говорил, что это так легко определить, на самом деле продвинут ты или нет. Продвигаешься. Не надо спрашивать даже у гуру этого. Мы всегда стремимся у гуру спросить, гуру, мы продвигаемся или нет? Мы пытаемся спросить у каких-то, по нашему мнению, продвинутых преданных. Расскажите нам, как вот я, продвинут или нет? О какой продвинутости можно говорить? Кто нам скажет, продвинуты ли мы? Кто нам скажет? Поэтому Кришна здесь говорит. Насколько же в большей степени это относится к добродетельным браманам, еще не добродетельным браманам. Есть бхакты, есть праведные цари, есть просто цари. В предыдущем стихе Кришна говорит, женщины, вайшьи и шудры, женщины, вайшьи и шудры, даже они, это положение дхармы, истинного предназначения. В этом смысл. И каждый раз человек садится, и он думает: да, конечно, я всех надурил, всех я обманул, что я продвинул, всех уже вокруг. Я обманул всех. Человек может так сесть и сказать: я обманул всех. В журналах мои результаты о санкиртане, везде говорят, какой я чистый преданный, везде в восторге от меня. Где надо, я выступлю, где надо, промолчу. Там, где это даст мне большую популярность, я промолчу, и все будут восхвалять мое смирение. Где надо выступить, я выступлю, и все будут говорить: какой принципиальный преданный, так рискует жизнью. Все для Кришны. Но на самом деле я это делаю для Кришны, даже рискую жизнью. Прабхупада именно это хотел, чтобы каждый бхакта, он задумывался там, внутри себя. На самом ли деле он получает этот вкус к духовной жизни? И этот вкус начинает превращаться в юкту. А все то, что было в прошлом, становится вайраги. Этот вкус привязанности к святому имени, к такому образу мысли, к такому образу поведения. И очень сильное желание прогрессировать в получении этих капель нектара. Бхакти расамрита синху. На самом деле появляется это желание, этот энтузиазм. Энтузиазм осуществить юкту по отношению к Кришне через бхакти-йогу. Каждый раз кто-то спрашивает: а зачем вы так вот поете, стараетесь? И такие лекции даете, прямо и выжимаетесь. А как иначе? Как иначе? Шрила Прабхупада описывает в нектаре наставление, что преданное служение, лишенное энтузиазма. А что такое энтузиазм? Кто мне скажет? Что такое означает энтузиазм в преданном служении? Скажите, что такое энтузиазм в преданном служении? Вот кто как понимает? Все говорят об энтузиазме в преданном служении. Но насколько я слушаю внимательно, вот так стараюсь послушать, как правило, 90% преданных говорят о ложном энтузиазме. А ложность. Почему? Потому что он лишен научного подхода. Он полностью исполнен собственных желаний и собственных представлений о прогрессе в преданном служении. Это не наука. Это самосознание, это факт, но это не наука. Их прогресс не научен, поэтому он всегда какой? Иллюзорный. Уцеха майя. Он всегда иллюзорный. И каждый раз человек вдохновляется на какие-то обеты. Каждый раз себя вдохновляет, что это же я делаю для Кришны. Но он не старается задуматься, правда ли он это делает для Кришны. На самом ли деле он старается это сделать для Кришны. Доволен ли сейчас духовный учитель таким его состоянием сознания? Вот о чем говорит Прабхупада в своих книгах. Он призывает нас задумываться там. Он говорит, это школа браманов. Искон держится на этой правдивости, на последней ноге религии. Эта правдивость, это и есть наша чистота. И когда есть правдивость, тогда искон становится авторитетным. Тогда не надо бояться, что кто-то перебежит в мат. И чем больше неправдивости, тем меньше вкуса. Люди получают сознание искон, а не сознание Кришны. Прабхупада хотел, чтобы мы распространили сознание Кришны. И распространяли его так, чтобы все понимали, что кроме нас, так другое, другие никто не распространяет. И у всех автоматически собственное желание, естественная свобода выбора срабатывает в сторону деятельности Международного общества сознания Кришны. Это проповедь. А не тогда, когда мы людей, так сказать, пытаемся убедить, что наша организация более святая, чем все остальные. Они не понимают этих понятий. Что там, какие тонкости философские, какие там шаддаршины существуют, как там уттара мимамса от пурвани мимамсы отличается, как там карма мимамса отличается от санхи, да еще как копила мошенник отличается от копилы сына Девахути. Надо иметь вот такую голову, чтобы это все на самом деле осознавать. Не просто знать автоматически, логически, как в компьютере, все эти, а осознавать, на чем основана эта философия, что она имперсональна. Что она на самом деле не дает живому существу достигнуть, как здесь Прабхупада говорит, вечного счастья. Все хотят вечного счастья. Все абсолютно. Я, вы, муравьи, черви в навозе хотят счастья. Все хотят счастья. А человек счастлив только тогда, когда он вечно наслаждается. Когда он присосется к источнику вечного наслаждения, только тогда он счастлив. Это счастье. Когда оно вечное. и наслаждение. Это и есть счастье. Мы все время говорим «счастье». Счастлив ли ты в сознании Кришны? И каждый в этом менталитете. Как я вот ту историю, помните, рассказывал, как я в одном журнале прочитал, и мне так ведь очень весело стало. Помните, я вам рассказывал? Как один человек пишет программу «В мире животных». «Дорогой Николай Дроздов, я с таким удовольствием смотрел всегда вашу программу «В мире животных». И так меня вы вдохновили, что я бросил семью, работу, ушел в лес, и теперь я живу с животными. Мне холодно, мне плохо, я болею. Спасибо вам большое». Счастливы ли мы в сознании Кришны? Иногда духовный учитель спрашивает только один этот вопрос. Он не говорит: ну как у тебя там дела? Он говорит: счастлив ли ты? Он все время хочет услышать о том, счастливы ли мы. Почему? Как вы думаете? Зачем такой вопрос? Мы же можем обмануть. Да, мы счастливы. Экстаз. Экстаз. У нас такие лекции. У нас такой алтарь красивый. Экстаз. Но иногда внутри вдруг обнаруживаешь, что и красивый алтарь, и стены, и лекции, все посвящено нам, чтобы мы не упали. Это не посвящено тому, чтобы привести новых людей, и чтобы они привлеклись алтарем, привлеклись Кришной, привлеклись какими-то услами. А иногда начинают думать: а не посвящено ли все нам, чтобы нам не было так мучительно больно? Не себя ли лично мы вдохновляем всем этим? Своими результатами санкиртаны, не думая о людях, что они не читают книги. Завалены книги, книгами завалены квартиры, и никто их не читает. И люди со злости их выкидывают на помойку. На предприятиях библиотеки забиты этими книгами, которых обманным путем нараспространяли, и теперь они не знают, как инвентарь их хранят, потому что по описи там. Начинаем говорить: вторая волна, третья волна, четвертая волна, пятая волна, десятая волна. Но волны-то они в нас. Гана Тарава. Это в нас волны. Ришая Сагара. Подъемы, так сказать, и падения неофитов. Желание наслаждаться материальными результатами преданного служения. В нас волны-то эти. Поэтому никаких волн на них-то не наклёстывается. Все, каждая волна предназначена для нашего собственного чувственного наслаждения. Я великий ученик своего гуру, я великий преданный, я такой, я сякой. А потом в итоге что? Человек говорит: я тут повстречал одну матаджи, и она меня спасет. Я понял, что именно она меня спасет. Вы видели, какие у нее глаза? Она меня спасет. Я так устал притворяться. Дорогой мой Лакшми Нараян, я так устал притворяться. Да все года только вы видели, кто я такой на самом деле. Я устал притворяться. Я устал изображать из себя святого, чтобы все в России знали, что я садху якобы. Я же просто обманщик. И наконец-то я увидел ту женщину, которая меня спасет от этого, что я не буду больше обманщиком. Вы представляете, эти стопы, эти стопки, они меня спасут. И он начинает говорить эту чушь. Почему? Потому что вместо того, чтобы вечером сесть и обратиться туда, внутрь себя, самоосознать себя. Мы все время говорим: а, это книжка, наука самоосознания, да ерунда такая. Йога, отвергнутая Арджуной. А, это вообще мура. А мы на самом деле прочитали эти книжки? Прочитали ли мы? Мы хоть задумались о том, о чем, зачем Прабхупада их написал, эти книжки маленькие. И мы говорим: да она маленькая, потому что у нас по размерам. Вот Бхагавад-гита, она, знаете, крутая. А никто отвергнут. А шикшафт? Сколько это строчек? А мантра, так вообще это любой дурак может выучить. Выучить-то все можно. Можно все болтать. Ну там, внутри. На самом деле мы просим чистого преданного служения. На самом деле мы хотим стать чистым преданным. Как же человек, который всех убеждает, что он хочет стать чистым преданным, там внутри знает на 100%, что он не хочет стать чистым преданным. И что он всем это болтает и вызывает у всех такое отношение к себе. Только из желания этого вожделения, желания славы и пуджа. Джива Химса, Купината и Пуджа. Заканчивается все, как всегда, пуджей. Желание славы, почести и желание вот такой блеф такой, блефовать. С шестерками, так сказать, в колоде блефовать, что там у тебя тузовый покер. И кто-то отказывает, и кто-то говорит, нет, я с ним не даже соперник, посмотрите, как он вообще, какая любовь, какая преданность у человека. А он там ни с чем. У него нет ни любви, ни преданности, он так не дает. Знаете, машин, сахаджи, значит, притворщик. Он выдает это за такую реализацию. Сидя без ничего. Практически на том же уровне, на котором. Люди на протяжении многих лет, они вместо продвижения очень здорово научились, как манипулировать этим всем. Чтобы сохранить это умонастроение полубога. Это умонастроение полубога, материальной личности. Желание небесного комфорта. Вот почему Индра оказывается в глазах преданного служения хуже, чем Бали. Царь демонов более возвышенно выглядит, чем царь полубогов. Два царя. Один царь демонов, другой царь полубогов. О. И Индра проигрывает сознание. Привязанности. Живые существа готовят себе через ягью, через жертвоприношение, готовят себе небесный комфорт. Готовят изначально, зная это, что они готовят себе небесный комфорт. Зная. И как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, она просто себя обманывает. И она это знала, что она себя обманывает. Когда она с лёду билась об банку с медом, она знала, что она не ест его. Но из-за привязанности плодам своей деятельности, а в чем какие плоды? Она столько сил потратила, чтобы калашматиться об эту банку с медом. Она разбила голову в кровь, она 10 лет билась. С Хари Кришной мантрой, так сказать, отлетала и снова разгона атаковала эту банку. И мозги раз! И она говорила все время, в голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг, укажи мне, я становлюсь твоим учеником. И снова она отлетала, и опять с Хари Кришной мантрой в банку билась. И из-за привязанности к тому, что время было потеряно зря, и это никак невозможно принять. Почему преданные вот так вот? Когда они слышат какую-то лекцию, которая громит все их, так сказать, уровни, платформу вырвали, и они опустошенные, пустота. И откуда такой вот страх появляется? Страх, что все было зря сделано, напрасно. И у ней появился у этой пчелы этот страх. Что она билась и разбивала себе голову напрасно. И чтобы себя обмануть, вот чтобы не быть, не, вот это разочарование. Как Кришна говорит, если ты пойдешь своим путем, тебя ждут одни страдания и разочарования. Разочарование в сравнении со страданием. Ну что? Разочарование в сравнении со страданиями ничто. Поэтому существуют два этих аспекта. Можно было всех их заключить. Просто страдания, потому что разочарование это страдание. Но почему Кришна отделил? Он говорит, страдания и разочарование. Разочарование – это очень страшно. Это полная деморализация. Разочарование. Это как о чем вчера мы вспоминали эту историю. Как в Драначарье, когда он услышал, что Ашватхама убит, он был деморализован. Это разочарование, бессмысленность всех этих трудов. Все, почва вырвана, цель. Нету ничего, чтобы человек сейчас силу, чтобы он даже не смог держать лук или что, он все уронил. Эта великая личность все уронила. Как человек, который распространял 10 лет много книг, и вдруг какой-то случай, и он не может даже маленький, он не может даже пойти, выйти и сказать, извините, такие книги и заплачет. Потому что горе у него там, разочарованность. Это страшнее, чем какие-то физические неудобства. Ногу отрезали, перевернулись на машине, теперь надо руку. Все это ерунда по сравнению с этим разочарованием, которое уносит даже самого проницательного человека. Это без контроля. кто такие сват? Тот, кто контролирует свои чувства сам. Не какой-то президент контролирует его чувства. Ты что там делаешь? Ну-ка ты куда полез? Что там живешь? Почему здесь спишь? Тот, кто учится сам контролировать свои чувства. Прабхупада говорит, что это и есть сознание Кришны. Этим Кришна так доволен, что человек стремится посредством Кришны взять под контроль свои чувства. Посредством Кришны, потому что он верховный контролирующий. И он говорит, Кришна, я буду использовать тебя, чтобы научиться контролировать. Ты будешь контролировать мои чувства, но у меня есть это желание делать таким образом. Я хочу, чтобы ты находился в моих чувствах. И цитаделью всех чувств самая большая проблема – ум. Поэтому Кришна говорит, из всех чувств я ум, он говорит, никто другой. Мантра. И ум, не заполненный мной, не свободен. Потому что он пленен чувств. Годата. И когда человек воспевает мантру и имеет мотивы, которые связаны с этими пятью формами осквернения, со всеми этими желаниями, все вы знаете, что происходит в сердце человека. Что происходит в его уме. И если он не отказывается, то есть руководствуется этими желаниями, то его преданное служение сначала начинает резко тормозить. Внешне это никак не видно. Он может быть великим махарадхой. По нашим представлениям. Потому что у нас понятие махарадха, это кто много количества книг распространяет. А по моему мнению махарадха, это не тот человек. По моему мнению махарадха, кто умудряется победить армию демонических качеств через сознание Кришны в себе и в других, разбить эту мару. Это махарадха. Каждый демон на Курукшетре был олицетворением демонических качеств. Каждый демон. Это демонические качества, которые были воплощены в человеческие тела. И все эти демоны, которые заполняют материальный мир, все они являются проявлением этих качеств. Хираньякашипу, имена такие. Хираньякша. Все эти мотивы, демоничные мотивы, демоничные стремления отразились в их именах. Дурьядхана, Душасана. Кто же такой махарадха? Кто каким-то хитрым путем умудрился вагон книг какому-нибудь директору глупому влупить, и он теперь не знает, куда этот вагон деть, потому что те, кто он тоже это все с глупости взял, потому что ему там наговорили, обольстили его, как цыгане, ситхи, так сказать, проявили. Знаете, цыгане, они умеют там сережки снимать, кольца, все. Они такие ситхи, брат. Болтают, раз-раз все отдаете. Потом, когда они уходят, говорят, обманутым себя чувствуете. Вы счастливы. Потому что все трансцендентно. Харикеша с вами говорил, Рохини Суда Прабу говорил, Прабхупада говорил, шастры говорят, звезды говорят, руины говорят. Все говорит. Звезды, небо, все говорит. Даже Матаджи говорит. Что же говорить о вайшнях и шудрах? Мораль. Нужно побыстрее заняться вот этим внутренним своим. На самом деле определяет, уходит ли вкус к чувственным наслаждениям, уходит ли желание продолжать эту материальную жизнь просто. Кто-то говорит, нет, я не хочу уже, фу, этот мир. И он думает, вот Улан-Удэ, ой, этот мир. Потому что у него, мы так даже не поняли, что такое доктор Флок. Мы даже не поняли. Это как человек, который говорит, о, семейная жизнь такая лажа, это такая мая. И он на другой жене женится. Кто? Другое дело. То есть человек-то, он не понимал, о чем он говорит. Он имел в виду семейную жизнь, потому что у него жена скверная. Поэтому семейная жизнь... И он шастры читает, он говорит, ой, точно, все прямо про мою дуру написано. Ой, вот такая вот она, похотливая. 10 раз голоднее, 6 раз похотливее, 5 раз там дурнее, и все. Точно, она прямо вижу, про фотографию ложит и сразу. И он думает, о, вот это вот, да... Да, Кабила сын Деванхути, как он прав. И потом он видит другую матушку, которая в 1 раз только голоднее, всего в 2 раза похотливее. И начинает. О, похоже, эти стопы меня вытащат. Потому что я похотливее ее в 3 раза. 3 раза голоднее. О! Вы понимаете, о чем я говорю? Что человек, когда говорит, я не хочу здесь больше страдать, он имеет в виду свое данное положение в данном месте. И когда он говорит, в материальном мире джентльмену делать нечего, это он имеет в виду в Улан-Удэ в таком вот состоянии. Я серьезно говорю, это факт. И если каждый задумается, когда, о чем он говорит, вот когда он говорит, ой, в этом материальном мире одни проблемы. А представьте, вы в люксе, вы миллионер, у вас все есть, слуги, так сказать, и вы говорите, ой, в этом материальном мире, фу, а. Попробуйте. Вот что, о чем Прабхупада пишет в науке самосознания, доктор Флок, лягушка. Это сейчас мы говорим о материальной жизни, как ты говоришь, ой, семейная жизнь такая, май, матаджи, матаджи ашрам надо распустить, весь, чтобы были только одни брахмачари, помните, да? Великий авторитет. Говорю, ой, матаджи, от них одна майя. Почему? О каких матаджах он говорил? И почему у него было впечатление, что матаджи майя? Чем он мерил-то всех? Своей матаджи. И все, что она ему причиняла там в семье, он приходил и говорит, прав копила. Я серьезно говорю. Это есть философия колодезной лягушки. Но человек может носить шрам, шнур, 10 лет повторять джапу каких-то, где-то он там прошел по всем инстанциям, якобы где-то до Москвы дошел. У всех много впечатлений ложных. Если Москва, то обязательно продвинутость. Если шнур, то это обязательно уж осознающая себя личность. Это все авансы. Иногда человек просто не может жить просто, простой, смиренной жизнью, не может жить, поэтому у него есть стремление к власти, к почестям. И Кришна, чтобы он не вернулся к старой жизни, он так через преданных устраивает, что этого преданного толкает туда-сюда. Потому что если его простать просто простым брахмачарием, он никогда не будет служить, потому что у него есть эта потенция, контролировать потенцию. Он не может быть простым человеком. Простая жизнь и возвышенное мышление. Не может. Он не может подчиняться. Но когда ему предоставляют определенный психофизический статус, где он может сам управлять, и благодаря этому он согласен быть тоже управляемым, о! Пожалуйста. Есть очень много этих деталей, и все они описываются в Бхагавад-гите. Прабхупада. Прабхупада дает, как глубоко взглянуть на эти шлоки, как глубоко проникнуть в суть его комментариев. А не поверхностно, а, да мы 20 раз читали Бхагавад-гиту, да зачем классы по Бхагавад-гите? Как? Как вы без букваря можете читать классику? Я никак не понимаю. Как может кто-то без букваря, не изучив букв, А, Б, В, Г, Д, Ма, Маша, Ела, Кашу, мы не рабы. Как мы можем прочитать книжку, взять и прочитать колобок хотя бы? Букварь нужен? Все говорят, да, мы букварь. И начинают читать. А потом говорят, ну-ка, а что такое А? Не знаю. Он не знает. И было слово. И слово это было Бог. Как вот прихожан А, Б, В, Г, Д. Никто не знает, что такое А, Б, В, Г, Д. Сидит профессор, филолог, он не знает. Ну, А, Б, В, Г, Д. Что такое А, Б, В, Г, Д? А, Б, Б. Он говорит, ну как, алфавит, буква, алфавит. И что они означают? В каком смысле? Ну, может быть, цифры, вибрации какие-то энергии, что-то за них. Ну, какое-то понятие. Он говорит, что это вообще-то фольклор? Я говорю, в каком смысле фольклор? Он говорит, ну что там, азин там, буки, веди, глаголь, и что? Я говорю, а что это такое, вот эти глаголь, веди, что это такое? Он не знает, а он профессор. Доктор наук филологических. Он знает всякие транслитерации и все остальное. Азин. Кто такой азин? Кто такие буки? Он говорит, это книги. Он английский знает. Поэтому он раз буки, значит, книги. Люди так рассуждают. Кришна говорит, из букв я А. Это Бог. Я есть Бог. Говорю вам, вы должны знать это. Это АБВГ. Агам Брахмасия. Это та же Бхагавад-гита в алфавите. Это заявление Кришны, но для наиболее деградированной части. Кто может это разобрать, что это та же Бхагавад-гита, это та же азбука, и влезть куда-то в другие, не изучив науку азбуки. Почему Прабхупада говорит азбуки? Азбуки. Азбука. Духовной жизни. Бог. Все от Бога, все везде. И все туда устремлено. Азбука. И пока человек не разберет, что сердце, устремленное через азбуку в другое место, это уже двоечник. Вы видели людей, которые золотой медалью в школе, кончили? Кончили институт с красным дипломом. Я не бичую. Возле магазина прийти-то пьют. Колятся там. Это. Почему? Азбуки не знают. Они не знают, что все должно было быть направлено на Бога. И скрошена этим золотым медалем, красным дипломом. Этой великой аскезе. Тем людям, которые стали, попали. Вот книги, вот как люди. Мне вот книги там один распространил. Бхакта. Тогда он был Бхакта. Теперь вот он там курит, колется и вообще ругает всех кришнаитов на Чапогале. Но вот он мне проповедовал. В тот момент, когда у него был вот этот ложный энтузиазм, он очень мне много проповедовал. Так что же такое энтузиазм? О чем же говорит Шрила Прабхупада? Преданное служение, лишенное энтузиазма. Что за энтузиазм? Что имеет в виду Прабхупада? Какой энтузиазм? Как думаете? Думаете, как вы думаете? Эффективно, для того, чтобы осуществить более эффективность своей жизни. Естественно. Вот гунастрати как копило разрегуляет. Человек, который строго следует всем правилам и предписаниям и ограничениям, строго, но с желанием воспользоваться плодами своей религиозности для чувственности. И человек в гуне благости. Точно то же самое, только вторая часть. Без желания воспользоваться плодами своей религиозности для чувственности наслаждения. Лишь с желанием очищения, скорейшего очищения. Смотрите, между ними, конечно, не разобраться. Никогда. Поэтому мы думаем, гунастрати, у кого вот внешность какая-то, усы там, часы или что-то еще. Дело такое, то кшатрийское тело. О, какое кшатрийское тело. Кто что знает, шудры там стоят и говорят, ой, какое кшатрийское тело. Как тот человек, который пришел к Прабхупаде и говорит, мой сын кшатрий, он такой на всех нападает, всех кусает, дерется. Он говорит, из чего ты взял, что кшатрий? Он, по-моему, собака у тебя. Кшатрийский. Ты хоть знаешь, что такое кшатри этот начал говорить? По-моему, он просто собакой был в прошлой жизни. Ты Гарбхадака Санскхару делал? Он говорит, да что? Ну понятно, кшатри явно. Он у тебя собака был. И при этом он так оскорбился. Он говорит, Прабхупада, у него шутки. Они думают, Прабхупада шутник. Когда Прабхупада пишет, кошки, собаки, свиньи, они думают, он просто прикалывается. Вот ему делать нечего, прикалываться Прабхупаде. Шримад Бхагаватам там прикалывается, Вьясадева сидит, прикалывается. Нарада Муни ему передает, как прикалывается, Вьясадева прикалывается, пишет. У людей такое впечатление, что это все такое метафора, образно, ну, чтобы нас вдохновить как-то. На создание материальных ценностей. Да нет. Это факт. Поэтому преданные рассматривают свое сердце, они... Устремляется, почему Прабхупада говорит, раскрой алтарь своего сердца. Он все время об этом говорит. Там-то алтарь появился. В сердце-то. Поклоняешься ли ты сердцем-то? Не мозгами, а сердцем. Ты начал и поклоняться сердцем. Энтузиазм. Это такое желание достигнуть Кришны. Такое вера в то, что именно научно, таким образом действие. Это энтузиазм. Как я могу петь, когда я сейчас пою лично для Кришны? Как я могу петь? Когда Кришна-то в сердце, я сердцем не поклоняться. Как я могу не поклоняться сердцем? И у меня нет чистоты такой, поэтому я буду хорошо петь, потому что я, по крайней мере, думаю, человек, могу, Кришна, я могу, вот у меня есть голос, я могу петь для тебя хорошо. И, пожалуйста, слушай, Кришна, я так хочу, чтобы ты меня спас. Потому что сам я не вырвусь отсюда. И посмотри, что я такое наделал в этой, в своих следующих, в этой прошлой жизни. Где ты найдешь такого негодяя? Об этом поет Бхактивинода. Все лучше меня, он говорит. Все лучше меня. Каждый мой господин. Он говорит это всем, он не поет это всем. Сейчас я вам спою песню, какой я чистый и приятный. Так. One, two, three, four, two, three, two, начал петь. Он поет себе это. Это вот так вот, как человек, когда он остается наедине с Кришной, но он начинает показывать Кришне, как он правдив. Эти песни, это не как вот мы думаем, песня для Богопарада, это песня для там... Нет. Мы берем их сокровенные молитвы, Это их молитвы. Мы их берем, а это совершенные молитвы, потому что Кришна влаживает эти молитвы в уста своих чистых преданных. Это Кришна сам эти молитвы создает. И влаживает их в уста преданных для того, чтобы очистить живых существ. Дать им эту любовь к себе, вернуть их в это изначальное состояние. Это не для того, чтобы петь где-то на концертах их под гитарой так и думать, о, вот как классно у нас все. Это для того, чтобы эти молитвы, то есть чтобы люди привлеклись вот этим состоянием молитвенности. Как молиться-то? Я же все время обманываю. В Библии есть такая история. Сборщик налогов, подати, да? Как его звали? Мытарь. Стоял, молился мытарь, и стоял, молился фарисей. И мысли фарисея во время молитвы. О мой Господь, я так восхищаюсь тобой. Ты такая могущественная личность. Воистину ты Бог богов, говорит фарисей. Нет тебе равных. Ты такая личность, о мой Господь. Я вижу. Чем больше я тебе молюсь, тем ты больше исполняешь все мои желания. У меня прекрасная семья. У меня столько денег. Чем я искренне тебе молюсь, тем больше пополняется моя казна. Я столько раздаю людям. Я так благочестив. Господь, прошу тебя, сделай так, чтобы никогда я не скатился до такого уровня, как я посмотрел, как вон тот мытарь. Мытарь — это был такой очень, как полицай во время войны. То есть мытари, сборщики налога, делали из тех вот, кого порабощали, из них же. Делали, и они свой народ отбирали под страхом смерти. И мытари вот этих ненавидели люди, потому что они были сами из этого. Рим, когда завоевал, римляне, они сделали из евреев там некоторых мытарей. И те из страха, но всех тут давили. И он сказал, фу, не дай Бог мне быть таким мытарем. Так молился фарисей. Мытарь же стоял тихонько, даже боялся поднять глаза. Даже боялся поднять глаза. А это все молча было. Мысли. И мытарь стоял. Великие санкиртанщики, знающие Писание, брахманическая деятельность, брахман, великий браман, но Кришна здесь говорит, благочестивый браман и праведный царь. Мы еще даже не знаем, что такое благочестие браман. Мы думаем, браман, все, раз браман, значит, уже благочестивый. Благочестивый браман. Поэтому два сочетания. Он бы просто мог сказать, браманы и цари. Он сказал, благочестивые браманы и праведные цари. В чем благочестивые? В том, что они находят прибежище не в этих планах и не в этих желаниях, а находят прибежище в Кришне и стремятся с энтузиазмом его удовлетворить. Каждый раз всем своим, всей своей деятельностью, что бы они ни делали, они все время с энтузиазмом стремятся удовлетворить Кришну. Это и есть прогресс. И чем больше появляется у человека желание удовлетворить Кришну таким образом, как он хочет. Поэтому мы видим, что кто-то начинает служить преданным. Просто служить. Заботиться о них, подносить им, стирать. Но потом это проходит, реализация такая, она проходит, ну что, я уже послужил преданным, хватит, теперь пора звонить. Я уже это реализовал, все в порядке. Это как те саньяси, храмы саньяси. Только кто-нибудь туда заходит, как они сразу подбегают, чем служить Господи? Они фартуки снимают. Почему? Потому что когда видят, что это фартук саньяси, люди так сразу, ох! Они снимают фартуки, они подходят, и все только не поймут, почему такие брахмачари старые, возраст. А они все 100% саньяси. И человек не знает, что они саньяси, потому что они фартуки снимают, потому что люди конфузят. Что, пожалуйста, там сразу другой бежит подушку. И так сразу, ох! Они снимают фартуки, они подходят. И все только не поймут, почему такие брахмачари старые. Возраст. А они все 100% саньяси. И человек не знает, что они саньяси, потому что они фартуки снимают, потому что люди конфузят. Они говорят, что, пожалуйста, там сразу другой бежит подушку, он там только глазами подкажет, уже лотос воды. Сейчас будет просад, пожалуйста, вот это наше божество, вот так-то, так-то. О, мой господин, пожалуйста, сюда. Как у вас ноги? Вот здесь один раз, чистить ноги. Да ладно, не надо вам. Как вот здесь? Они расчистят вам дорожку, будут ходить. Вы ничего еще не знаете, что это все саньяси. У вас пришли какие старые бабки, наверное, неофиты только предались. Но мы думаем, в Индии же, ну там, как, старики раз, значит, они вот эти, понапрасну. И кто-то идет, ну, а, наконец-то, допекли. А я там служу в России уже третий год. Подбегают. Чем служить, господин? Они фартуки снимают. Почему? Потому что, когда видишь, что это фартук саньяси, люди так сразу, ох! Они снимают фартуки, они подходят. И все только не поймут, почему такие брахмачари старые, возраст. А они все 100% саньяси. И человек не знает, что они саньяси, потому что они фартуки снимают, потому что люди конфузятся. Они говорят, что, пожалуйста, там сразу другой бежит подушку, он там только глазами подкажет, уже лотос воды. Сейчас будет просад, пожалуйста, вот это наше божество, вот так-то, так-то. О, мой господин, пожалуйста, сюда. Как у вас ноги? Вот здесь один раз чистить ноги. Да ладно, не надо вам. Как вот здесь? Они расчистят вам дорожку, будут ходить. Вы ничего еще не знаете. У вас пришли какие старые бабки, наверное, неофиты только предались. Но мы думаем, в Индии же, ну там, как, старики раз, значит, они вот эти, понапрасну. И кто-то идет, ну, а, наконец-то, допекли. А я там служу в России уже третий год. Я так великий Бхакта приехал. Бхакта Коля. Да. А потом оказывается, что они все саньяси, вы хавали, как кстати, это все. Вы там говорили, это еще там принесли. Потому что вы думаете, они же этими наслаждались всю жизнь, были грехасками. А я 3 года брахмачарий, шафран. Yes? No. Внешний шафран yes, внутри шафран no. Всегда белый-белый. Совершенно белый. Абсолютно белый. Жить надо набело. Потом он узнает, что все оказываются саньяси. У него конфуз. Ну какой конфуз? Он начинает вспоминать бешено книги Шрилы Прабхупады. Если там книги Прабхупады. В лучшем случае он слышал, что Васька, он ему тоже рассказывал, что когда вот так. И он говорит, ой, как же саньяси. И он лучше говорит, ой, мне саньяси. Вы знаете, мне саньяси. Он даже не понял, почему и что. А тем людям им не важно. Что вы там думаете? О, там как, или что-то осил. Им важно, что они служили, потому что они делают это для удовлетворения Кришны. Они говорят, мы живем в этом храме. И господином в этом храме. Кришна. Он. А я его слуга. И кто приходит, к Кришне приходят его друзья. Люди приходят к Кришне. Встречаться, а я его слуга. Вот представьте, вы в доме господина, и к господину кто-то пришел. Как вы бы сказали, так, кого пришел? Он. Ну, к вашему господину. Так, жертвую. Давай жертвую. Он сказал, в смысле? Жертвую? Жертвую? Ну, в смысле господина, жертвую. Видел, да? Не видел? Знаешь, что это? Очень благоприятно. Карма очищает. Так что давай. Очень благоприятно. Это очень благоприятно. Даса анудаса. То есть такое впечатление, что он господин. Они слуги. Они говорят, мы слуги Кришны. Кто-то пришел к нашему господину. Слуги что делают? Вы представьте, вы пришли, кто? Слуга у вас пальто берет. Там все. Пожалуйста, сэр, сюда. Пожалуйста. Так удобнее садитесь. Что будете? Что? Пожалуйста, это. С достоинством служит. Слуги, знаете, как вот, в аристократических домах. Такие, прямо там такие слуги, как сами, как граф. Они слуги, идеальные слуги. Но они не попрошайки. И не какие-то такие. Как наши собаки. Так они не делают. Они достойно это делают. Они приходят к кому-то и достойно говорят. Наш господин прислал нас, что то-то, то-то, то-то сделать мы можем. И они очень, очень деликатны, очень дипломатичны, очень знатны они. Слуга такой, слуга, все слуга такой, вы сам говорите. Как пропан, мы не попрошайки, когда мы просим пожертвов, мы не попрошайки. Лева! Как за колючей проволокой с протянутыми руками, как свину проглатывает, как что-то есть. Так не здесь. Поэтому они так служат всем. Они понимают, что Кришна доволен, когда мы служим через других живых существ, привлекая их этим. Именно этим привлекаются люди, когда видят, как мы им служим. Не как мы их объегориваем, а как мы им служим. Как мы им служим. И этого уровня достигнуть очень сложно. Почему Шрила Прабхупаду так любили? Потому что каждый, кто с ним общался, он чувствовал, что Прабхупада о нем заботится. Что это не было надувательство, чтобы приехать в эти... Я там 800 махамуков кинул, а своего журнала набахал там, ой! Поеду в Индию. Сейчас во Вриндаване там лягу. Набахал уже, все в порядке. Не, в Америке стрёмно, там все демоны. Поеду в Израиль. Там лучше. Слыхал я, евреи разумные люди. Поеду в Израиль. Он так не мыслил. Он не о себе заботился в этой миссии. Как бы эту миссию так вот использовать, чтобы все свои вот эти тонкие желания... Грубые и тонкие желания осуществить. Он заботился об этих людях. Он заботился о том, что как им дать Кришну, как исполнить указания духовного числа. Дать им Кришну. И он в такой заботе описывает все. Когда начинаешь читать, как Прабхупада беспокоится, он пишет сразу видение каждого. Он так заботится. Он не втюхивает, он заботится. И Кришна доволен вот этим. Кришна доволен, потому что Кришна видит, что он делает, для чего он это делает. Потому что цель удовлетворить Кришну, поэтому он так, так заботит. Поэтому он так любит Кришну, поэтому он так любит его частично. В такой заботе здесь Прабхупада пишет. С любовью и преданностью. Кришна хочет любить и преданность. Как Прабхупада, уходя, говорит, что свою любовь и преданность ко мне вы проявите через сотрудничество. Но никто не хочет задуматься даже об этом. Все говорят, сотрудничество – это когда мы удовлетворим. Почему Прабхупада? Что, он доволен, что ли? Существует мы с тобой, как будто сотрудничество. Я тебя ненавижу, ты меня ненавидишь, мы сейчас начнем сотрудничать. Якобы Прабхупада будет доволен. Что за правда Прабхупада? Я буду доволен, если вы будете сотрудничать. Вы же ненавидите друг друга. Поэтому Прабхупада недоволен, значит, не будет сотрудничать. Логично? Смотрите, железная логика. Железная мирская логика. Но откуда появляется железная мирская логика? Потому что азбуки нет. Азбуки. Бога в центре нету, поэтому я тебя ненавижу, ты меня ненавидишь. Потому что мы оба ненавидим Кришну. Мы не любим Кришну. Но пытаемся орать на него так сильно. Напрямую. Кришна не слышит, не хочет даже слушать. Поэтому, еще раз, хочу почитать, насколько же в большей степени это относится к добродетельным браманам, бхактам, а также к праведным царям. Поэтому, попав в этот материальный мир, полный страданий, посвяти себя служению мне с любовью и преданностью. Привязанности к плодам. То есть все то, что она делала, она увидела, что это бессмысленно. А она же делала. Она испугалась этого. Каждый боится узнать о себе, что он не против. Каждый. И он ищет тех, кто скажет, что ты не ну, двойка. И он боится тех людей, которые просто могут сказать, что он не вот они, почему я на этого боялся. Представляешь, что такое служить, да вроде все, там, себя убедить в том, что ты преданный, сделать на самом деле, и вроде все совпадает с книгами, вроде все. И вдруг тебе точно, четко кто-то говорит, что ты. Представляешь, как это страшно. Люди этого боятся все. Они боятся этого, значит, что? И все это было напрасно. Страшно узнать о том, что все это напрасно. Люди не верят. Это как коммунисты, которые были, строили там что-то в своей жизни, зарубили. И потом вдруг в газетах начинают. И они не принимают это. Они начинают убегать. Нет, нет, не хочу слушать. Почему? Они что-то остались тут. Плодов. Все бессмысленно, бесполезно, страх. Страх за бессмысленные прожитые годы, за бессмысленную аскезу. Страх наполняет их сердца. Это привязанность к плодам. Она порождает этот страх, что плодов нет. Этот страх. Это обман. Поэтому шли вы пацан Сарасвати, говорит, она просто себя обманывает. А что она делала? Она пила и спилась. Ты просто не услышал это. Конечно, если я это рассказываю, то все знают. Она билась об банку, и когда она испытала вот этот страх, что она уже в этой жизни не пробьет эту банку, она поняла, что она дурочка. Она так бьется, и все это бессмысленно. Она это поняла. Но поскольку уже и здоровье было потеряно, знаешь, спина на Санкита не сломалась, там все, уже квартиру продали, там со всеми отношения. Уже возвращаться туда, избитым, так сказать, оплеванным, она боялась этого. И она просто села и стала вязать банку. И стала закатывать. О, мед какой! Чайрада Мадава Кунджабихай. О, Кришна, такая флейта! Я там начинаю. Еще бы она просто себя. Каждое живое существо, оно исполнено знания вечности и блаженства в духовном мире, но в разном объеме, в разном объеме. Как стакан воды, вот его можно даже прям давка налить, и можно сказать, он исполнен. На самом деле он исполнен. Еще какую-то новую пройдет. Исполнен только редко. Ничего туда не надо добавить. И точно так же мы ведро сейчас возьмем и нальем давка. И ведро исполнено. Но в количестве наполненности форма, объем разные. Так же, как кто-то испытывает такое блаженство, вот такое пхава, а есть маха-пхава. То есть еще больше резервуар этих взаимоотношений. Так и у живого существа. Чем глубже вот эти отношения, тем больше они заполняются Кришной, тем больше этой преданности, больше этой продвинутости, больше любви, больше всего. Это как вот резервуар. Вот эта духовная жизнь, эта потенция души, это как этот резервуар, она расширяется и заполняется. У кого-то тоже есть она, но она вот тот объем маленький, поэтому такая разница. У него тоже заполнено, и у этого заполнено. Но у этого есть потенция расширения, все время пополняется. То есть его объем вот этого нектара больше, типа, поэтому он больше в блаженстве, больше он привязан к Богу. А у того меньше, но тоже полный. Но он не развил ее, он заполнил, но он ее не развил, она не увеличилась. В этом также, в духовном мире, Прабхупада объясняет, есть 10% живых существ, которые склонны попадать под влияние иллюзорной энергии. Остальные не склонны. Почему? Потому что они в полном объеме энергии. Они так доверяют Кришне. У них даже не возникает этой идеи, как-то постараться попробовать действовать независимо. То есть вот этот аспект независимости. Прабхупада говорит, это то, что приводит живое существо, и от чего оно должно здесь избавиться в процессе преданного служения. Это желание независимой деятельности. Это самое страшное. Я это очень хорошо осознаю, поэтому я все эти годы это проповедую. Поэтому называется первая ступень, это первая ступень садхана вайти бхакти, которая может превратиться в рагануга, но это не означает, что ты бесконтрольно на этой рагануге. Нет, ты также под руководством. Просто форма руководства, она меняется. То есть раньше тебе надо было это заставлять делать как-то, чтобы тебя контролировать. Теперь просто нужно видеть, что ты это делаешь, и он классно. Ну, так, пожалуйста, так. То есть, как Прабхупада говорит, хороший конь Кунатанья. Да, в этом отношении. Сейчас ты можешь сам контролировать, с вами сам контролировать чувства при помощи своего сознания Кришны, которого черпает указания духовного учителя. И неофит, которого нужно контролировать, и контролировать его чувства. У него есть, то есть он добровольно хочет, чтобы вы контролировали его чувства. Потому что сам он их контролировать не может. Но он понимает, он понял там что-то, и он говорит, хорошо, вы разбудите меня, Бог, пожалуйста. Он сам не может, будильник не срабатывает. Вы меня разбудите, пожалуйста. Но ты же на меня вчера кричал. Помните, мы его обсуждали? Это добровольное желание, чтобы кто-то нас контролировал, потому что мы понимаем, иначе не будет успеха. Поэтому мы добровольно принимаем авторитета. И когда аспект добровольности начинает теряться, и начинает давление происходить, все, духовная жизнь начинает тормозиться. Потому что вот этот аспект добровольности, это есть прогресс. Пока мы добровольно, почему Кришна говорит, выбирать себе самого? Он не хочет давить Арджуну. Добровольный. Аспект добровольности остается всегда свободным. Вы свободны. Я свободен, вы свободны. Но вы сознательно можете пойти в план не свободны. Майя джали. Поэтому вся деятельность бессмысленна. Но мы думаем, что мы свободны, когда мы в мае. И мы очень скованы, когда мы, смотрите, вовремя вставаем. Потому что мы материальны. Полная свобода – это полная зависимость. Это есть полная, абсолютная свобода. Потому что так устроил Кришна, поэтому это настоящая свобода. То есть рука, она свободна тогда, когда она рука и выполняет функции руки. И она не свободна тогда, когда она выполняет, допустим, функции ног. Это не ее естественное положение. Поэтому мы, когда ходим назад, нормально, сейчас надо достать ходить на руках. Ну, в общем-то, можно это будет причинять нам беспокойство. И сказать, ты еще несчастлив, ходи на руках. Это особый метод, это бхакти-йога называется. Все должны ходить по рукам. И мы это будем воспринимать так. Личностное – это значит индивидуальное. Бесперсоналистное? Нет. Живое существо никогда не теряет. Оно может, ему может позволиться думать, что оно безличное. Слилось. Всегда все личности, все индивидуальные. Мы можем думать, что мы уже личные. Знаете, помните такое произведение? Живой труп. Такой там описывается. Переживания, персональные переживания. Я есть, но меня нету, никто меня не принимает. Но я есть, я существую, но у меня нет паспорта. Я умер. Доказывайте, что ты есть. То есть живое существо, оно всегда существует. Поэтому Кришна говорит о жизни. Не было так, чтобы не было тебя, меня и этих царей. Они всегда будут. Он показывает, что все были индивидуальны. Всегда и все останутся. И в будущем, он говорит, так не будет жить вещей. Вечность живых существ и их вечная индивидуальность. То есть личность, все личность. Личное отношение к Кришне, Кришна личность. От личности происходят другие личности. Пожалуйста, есть вопрос? Нет, конечно. Живое существо никогда не утрачивается. Прабхупада объясняет, Бхагаватам, Шукадева Госвами объясняет. Кришна позволяет им думать, что они наслаждаются, и они слились. Это значит позволить думать так, как вот Прабхупада пишет. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат. Однако, они не принимают в сердце Кришну как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад. Я когда читал вот этот комментарий в первый раз, я очень сильно задумался. Вы заметили, я очень часто вот этот комментарий. Я так боюсь вот попасть в эту категорию. То есть не в сердце служить, а чем часто в себе служить. Не в сердце это принимать, а вот где-то думать. То есть сакраментальная йога Махариши Арабинды. Сакраментальная, ментальность, в уме только думать. Я вот так же, как они, персоналисты. Они думают, что они стали Богом. И Кришна им позволяет. У них есть такое сильное желание думать, что ты стал Богом. Потому что вся проблема-то в уме же. Думать. Как ты думаешь? Но есть естественное, то есть естественное положение живого существа, как вечного слуги Господа. И это правильная дума. И ты, если так правильно, ты все, ты сразу. И есть неправильная мысль. То есть авидия, невежество. И это авидия, так сказать, делает людей персоналистов. Это кама называется, мукти-кама. Желание слиться с Кришной. Кама — это вожделение. Такое проявляется на последней форме. Вожделение так проявляется, что человек хочет просто слиться с Богом. Он хочет секса даже. Иногда они говорят, мы хотим секса с Кришной. Вот кама, но думают они, поскольку колодезная лягушка-то, они думают, это какой-то более совершенный секс. Потом, когда они читают, где Прабхупада объясняет, что состояние вот этого полового оргазма в материальном мире, это лишь пылинка, как пыль вот эта от воды океана, блаженство, которое испытывает живое существо в материальном мире. Пылинка, вот эта пыль поднимается вот от воды. Так вот одну пылинку взять, это вот этот секс. И это самое великое чувственное наслаждение в материальном мире. И он это сравнение дает, и человек с материальным сознанием, он сразу, за это сравнение, и он говорит, океан секса. Да, он, то есть, не понимает, о чем говорит Прабхупада. Поэтому Прабхупада говорил, такие даже лекции, какие-то сравнения, такие на ранних стадиях, ранних формах преданного служения, не очень благоприятно даже вообще говорить, такое сравнение. Как гопи любят Кришну. И матушка сказала, мы тоже любим, как гопи. Как гопи? Не гопи. Что такое как гопи? Мы одеты как гопи. И говорим. И все. И мы тоже. Как саньяси в шафране. Как будто бы мы брахмачари. Как будто преданные силы. Как будто брахманы с кашмурами. Как будто инициированные преданные. Как будто инициированные. Понимаешь? Надо быть, а не казаться. Прабхупада любил это говорить. Надо быть. Я есть. Быть там, а не как вот за иллюзию. Как Копперфильд все устраивает. И всех дурить. И книги читать, и все время искусно. Как искусно всех надурить, что я великий вайшнав. Как надурить всех? И сам, а потом уже так дурил, и вошел в роль. Потом уже сам не хочет отказывать. Я Наполеон! Я прокурор, я Наполеон. Я Харидас Хакуртан. Бывает же, вы знаете, Сахар, я Кришна. Пундарака Кришна, Бхагаван, 4 руки. Да, они потом до этого, они входят в роль. И он когда сражался с Кришной, он никак не мог сознаться. То есть сердце настолько осквернилось этим враньем, что он покрылось, и он стал верить в то, что он Прабхупада там описывает, он искренне верил в этот момент, что он Кришна. И Кришна, он, поскольку было желание такое верить, Кришна усиливал его веру в то, что он Кришна. И они там дрались, да, и он там чакру, и она и тут упала. Он так говорит, я думал, сейчас она так, тарелка. Это было комично все. И Баларам, он этим плугом этих гонял, и все время смотрел на этого Пундараку, и хохотал. И Кришна ему подмигнул все время. Вовол, смотри, ты чего. Дожили мы с тобой. Смотри, а то сейчас Баларам какой-нибудь с полушком выскочит. С сахой. Так и живое существо. Это самоиллюзия. Поэтому вот этот имперсонализм, вот эти два. Прабхупада объясняет, я раньше как-то не придавал даже значения этому. Мы так легко, поскольку сейчас мир Вишеша Шуньявада, почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати это Шуньявада? Не только в философии, он боролся с пустотой внутри нас, бредом. Мы думаем, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, что его именно имперсоналист, о, Симхагуру. Да нет, он же Сахаджи разгромил. Наша сампрадая практически стала сахаджистом. Бхактисиддханта такой, когда пришел, он говорит, они приборщиков все, они сахаджи. Сахаджи почти чуть было не уничтожили нашу сампрадаю. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати с этой нирвишешей Шриниваса, то есть вот эту пустоту, они не принимают в сердце, пустота у них. И он начал как громить такие лекции, они боялись его лекции. Они убегали от него, они камнями, там, покушения. Потому что в его лекциях они все становились негодяями. А в глазах неискушенной публики глупой, они были кем? Ну, все пропадает. Махатмами. Поэтому он описывает это гандизм. Как они со Шримад Бхагаватам, с Бхагават Гитой, с криком Хари Кришна строят материальное счастье, удовлетворяя материалистические потребности общества. Поэтому Прабхупада говорит, я тоже поддался. Он специально сказал. Он не поддался, естественно. Он говорит, я поддался, я стал ходить. Все так все завлекает. Ух, да зачем эти все? Бхагаватам Сарасвати. Да не пойду я слушать это. Зачем? Он из-за этого описал, что также при этом служении мы порой начинаем бегать за теми авторитетами, которые удовлетворяют наши материальные потребности. Просто более тонкого уровня и более тоньше их удовлетворяют. Не грубо, а тонко удовлетворяют наши материальные потребности, сохраняя, позволяя нам думать, что мы прогрессируем. О! Вот это и есть Кришна. Он позволяет нам думать, что мы великие бхакты и преданные служим. Он позволяет, поэтому говорит, что так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Это есть имперсонализм такой, что пусто, но ты думаешь, что там пусто. Поэтому он нас уберегает от этого. Говорит, все, что вы сделали с того момента, как только вы начнете личностно служить Кришне, раскрывать алтарь своего сердца, кто-то говорит, там один преданный. Он меня спрашивает, как же так, вот я сейчас прослушал вашу лекцию и понял, что вообще бесполезно. Я 7 лет вот служу, так книги распространял, и вдруг понял. Вот послушав вашу лекцию, я понял, бам, все. Все значит пустое. Потому что я, говорит, на самом деле, вот, точно уверен, что я никогда в сердце не буду. И Прабхупада говорил по этому поводу. Начни это делать с этого момента, и все, что ты сделал, сразу становится весомым. Это как вот, помните, он говорит, все то, что вы сделали, это нули. Это не имеет никакой цели. Но если вы ставите Кришну впереди, смотрите, сколько это получается. Сколько нулей будет. Если там, представьте, Кришна вторым номером идет, то это какая цифра? 0, сколько-то там. То есть вроде что-то сделано, и какая-то там миллионная есть этого сознания Кришны. Если Кришна третий, то что за цифра? Есть такие цифры? 2:00, потом запятая. 2:00, что это? Московское время, 3:00, 25:00. Служба времени. Махакал. Я всепожирающее время. То есть у кого Кришна, 2:00 впереди, а потом Кришна. Что-то семья, власть, а потом Кришна. То Махакала что? Митхину да Кашининку не трогают, а мою-то хам-хам съела. Все пожирающее время. Кришна говорит, я есть все пожирающее время. Так вот, вот этой Бхагавад-гита. И Прабхупада так просто объясняет, ну просто йоги-то нету, мы же не йоги. Порой доги или пхоги, не пойму. И мы там мы слышали, там, а как это в связи-то, оно-то в связь-то, связь, это йога. А поскольку не йоги, это связи нету, и мы связали это с чем-то с другим-то. С ногами, с руками, руки сюда, голова туда, все так. Поэтому Прабхупада и говорит, надо стать йогой, йог, то есть связь найти. Для чего это все говорится, какая связь и как это связано с Кришной? А мы так раз все это ловко разложим и свяжем. С какамой. Ха-ха-ха. Да, на самом деле тонкое тело и грубое тело, раз грубое, значит вроде не верит, тонкое тело, значит вроде, поскольку тонкое тело это желание живого существа, оно формирует его тело тонкое, значит это желание, это страсть, это материальное желание. И есть еще, значит, душа, да, душа. И да, это увижу, мы можем так говорить, В общем-то, это может быть. Но, ну так, хотя это не ведическое поведение. То есть так не определяется. Грубое тело такое, тонкое такое. Определяется в полном компоненте, как это происходит в сочетании. Как тонкое тело посредством развития грубого, то есть грубое тело задействуется в процессе преданного движения, растворяется тонкое тело, значит, уничтожается аханкара, ясмита, ложное эго. Оно растворяется и проявляется в этом теле, в так называемом грубом теле, проявляется полное сознание, духовное потенциал, сознание Кришны. И тело это грубое тело. Тут же паринама возникает. То есть шакти паринама, трансформации материальной энергии, мгновенно происходит трансформация духовной. То есть тело остается таким же, никаким образом ничего не изменилось. Но это тело становится духовным. То есть одно прикосновение сразу человека до сознания Кришны. Как вот тело Прабхупады, почему самадхи вайшнава, которые достигли чистого преданного служения, их тела трансцендентны. Посещение этих мест все благоприятно. Там нама калача, это все места. То есть они броней покрыты этой энергией, через которую бесполезно. Чисто. То есть любое оскорбление тут же заправлено. Все очищено. Я чисто дорога. В общем-то, это все просто одним словом можно назвать. Любая деятельность, которая не направлена на служение Кришне, результат, цель, она материалистична, да, здесь нет филологии, или там программисты. Они просто материалисты. Но она какой-то, ну, не всегда так соответственно вот. Есть, конечно, такое понятие, как профессиональная деформация. Как мы слышали, да, профессиональная деформация. То есть она же, опять же, налагает материальное. Как не духовно. То есть наоборот, вот любая деформация материальная, психологическая или профессиональная, она, как правило, затрудняет, то есть обуславливает живое существо. А то есть что значит обуславливать? Оно и так-то было проблема. Теперь еще более проблема. Это как вот я рассказывал, например, вот человек, милиционер, допустим. Пока он в форме, пока у него пистолет на пузе, там, он такой весь из себя, потому что он защищен законом, там все такое. И тут же вот попробуйте, раз отберите у него все и покажите закон, все, ты уволен, тебя никто не защищает. Будет ли он такой? Но профессиональная деформация остается, и он еще он сразу страдает. Потому что уже от него никто такой не понимает. Он обусловился этим положением. Так же, как физик, он на все смотрит через физические, вот эти материальные физические законы. Или математик, все в цифрах высчитывает, все абсолютно физически. Ну, руку раз, ну, 5 пальцев, 5 умножить на 5, там, здравствуйте, ЗДРА, какие вибрации, все посчитал, раз взгляд, поднятие взгляда, на 45 градусов, ага, да. Решил математик, все в вибрациях. Это называется проблема, горе от ума, горе от математики. 32 зуба, не просто так, 32 буквы в алфавите, 32 зуба, все, начинает компьютер работать, вибраты, да, так же происходит, и тело высохло. Смотри, да. Да, то есть от чего он вдохновляется? Да, ты правильно. По Прабхупаде он говорил, я везде приехал, в Америке, по сути. Такое меня он будет поносить, такое судить. Да, да. Поэтому многие, я даже знаю, что некоторые, вот брить голову это очень хорошо. Но я знал таких преданных и знаю, которые бреют голову, чтобы не пасть. Это не совсем правильно. На каком-то этапе, это да, это реально. Брить голову надо всю жизнь, если вы такие преданные, там все такое, и потом служение какое-то. Но когда голова бреется только для того, чтобы не пасть, это как человек, который торпеду себе вшивает, чтобы не забить. То есть сознания нету, просто есть страх перед возвращением к месту своих глевотин, как Прабхупада. Поэтому человек вот это делает искусственно, как кумары. Они раз маленькое тело сделали, и думают, что секс убили. Однако этот секс выразен случайно. Желание быть великими мудрецами и быть духовными авторитетами на земле. Он выразился так. Поэтому пропадает весь интриги. Они вынуждены возвращаться, то есть падать на земле. Опять. И занимать свое положение духовных выше духовных интриги. Столько нюансов, столько вот этих вот. Подобно. И суть в чем? Мы можем знать очень много. Ой, вот только голова пухнет. Какая, так сказать, информация, где она такая будет в голове. А надо знать лишь одно. Просто вот свое сердце брать, на самом деле не знаю. А то вот, меня всегда вот удивляет. Человек проповедует брахмачарство, брахмачарство. Все лекции на про брахмачарство. Потом раз там первый был. И уже другая лекция, что на... мне это можно. Потому что вынужден человек манипулировать проповедью. В соответствии со своим положением. И он начинает, а что, раз ты манипулируешь, значит, уже нечиста проповедь. Потому что ты ее подстраиваешь под свое положение. То так, то сяк, то так, то сяк. Все. И вот, вот это вот самая большая проблема. Самая большая проблема. И когда я слушаю лекции любых людей, я в первую очередь... Почему Прабхупада говорил, читайте внимательно книги. Нам гуру говорит, читайте внимательно. Чтобы мы вот прониклись этим, чтобы мы чувствовали, где-то что-то уже начинает. Куда туда летели? Как это магнитный пик в Гималайи. Вам кажется, что вы летите прямо, а на самом деле вы летите боком. Этот тренинг. Вот так и нам. Мы кажется, что мы продвигаемся, а на самом деле мы боком летим. Мы уже пролетели. Мимо. Озарение. Все люди, которые написали об озарении, вот сколько я читал, все они пишут просто о вожделении, которое называют озарением. Честное слово. Вожделение. Новый этап вожделения. Посмотрите. Человек занимался грубым сексом. И раз озарение. Не надо заниматься грубым сексом. Надо деньги копить. Деньги надо копить. Озарение. Деньги копит, копит. Зачем деньги? Деньги вообще озарение. Нужны мистические силы. И так поехал. А потом озарение. Я был. Ну так вот он мешает нам такое же. Конечно. Благочестие, которое является такой материальной. Почему Прабхупада говорил, что нужно быть осторожным с этим умозрением филантропии, альтруизма. Он не хотел, чтобы мы как филантропы себя вели. Все, иначе на райскую планету можно попасть. Поэтому он перечислял три категории, которые побуждают человека проповедовать и распространять книги, действовать в соответствии с предписанием. Сострадание к живым существам, желание очищения и желание удовлетворить духовное чувство. Только эти три вещи принимаются как преданность. Сострадание к живым существам, то есть человек понимает, что через эту науку они могут избавиться от страданий. И вот это вот, он видит, что они страдают, и у него сострадание, и он начинает преодолевать. Второе, это желание очистить. То есть все он это делает для того, чтобы очиститься. И третье – это желание удовлетворить духовное чувство. Или наоборот, так сказать. Желание очищения, сострадание и удовлетворение. Наверное, правильнее будет так. Это желание очищения – это все-таки такое. Так, это оно эгоистичное чувство. Желание очищения, личное, духовное. Но все-таки оно благородно, потому что через деятельность такую благородную. Вот это вот альтруизм такой, филантропический. Это желание помочь живым существам, так, получить что-то за это, награду, там тонко. Такое, как Прабхупада описывает, Павел, желание быть благодетелем. Понимаете, как это? А благодетельство это кого? Да, желание, конечно. Побыть немножко Кришне. Вот это филантропия, альтруизм, они вот очень сильно вот замешаны. Немножко желание быть Кришне. Даже ничего взамен, просто желание, вот это ощущение Кришны в зале. Чтобы тебе молились. Как человек, раз что-то сделать хорошее, помните, как в книгах, там, в фильмах. Что ты за это хочешь? Да ничего, просто молись за меня или на меня. Я не молюсь, как Прабхупада пишет сразу в Бхагавад-гите. Был один человек, который во время войны поклонялся кому? Вот. Видишь, все это сразу. Прабхупада все это дает объяснить. Так здорово, Прабхупада гений. Он так все это чистый бред. Если просто вот, ну, хотя бы часть какого-то понимания брать, вот пропады как-то, вот, все, это сразу делает мир совершенно другим. Делает внутренний мир другим. Можно совершать служение. И без такого вот этого разочарования, что у кого-то это не получилось, потому что майя сильна. Мы иногда бываем просто чрезмерно самонадеянны, что что-то продвинуть. Но это и делает нас запретным. Второе, майя на меня не повлияет. Майя не повлияет. Можно соприкасаться с объектами чувственных наслаждений. Но если делать это служение в сознании Кришны, это... но когда под видом служения ты это делаешь, вот это другое. То есть цели, опять же, мотив и цель. Поэтому Шрила Бхактисиддханта рассказывает историю про эту женщину деревню, которую он принес через реку из того садху, который строго соблюдал. И он в уме своем это носил только. Поэтому мы видим точно так. Кто-то соприкасается, у него не возникает проблем, потому что так человек сильно сконцентрирован на желании прогрессировать в духовной жизни правильным образом. И как-то, потому что такая цель, очень много дел. У нас очень много дел на самом деле. У нас такая большая зона, нам столько много надо проповедовать. Мы и так взяли на себя такую обязанность, и посмотрите, в чем это. Это милость Кришны. То есть, если кто-то воспринимает это как тягомотину какую-то, ой, Лакшминарайана, что там вообще рот раздул. Да нет, мы же не получаем за это никакую награду. Только критику получаем. Только критику. Не слышал ни одного путного слова. Ни в Москве, нигде. Только критикуют, критикуют. И проблема Махарадж Бхагаван, Махарадж Бхагаван, вот вас критикуют. Мы очень хотим, чтобы вы продолжали. Вы знаете, что мы ищем. Мы довольны, поэтому делаем. Иначе кто это сделает? Потому что такое состояние сознания, оно отсутствует еще пока. Оно еще не развито. Ну, где-то лучше, где-то хуже. Где по-разному. Есть это единство и различие. Да, есть единство и различие. Да, это хороший вопрос, потому что мы же можем молиться, а вот о чем-то другом тоже молиться есть. А? Да. Молиться это значит правдиво желать это. А чего это? Для кого это? Вот это уже другой аспект.